«Что случилось, Джерид? Мне нужно сказать вам кое-что. Только вы одна должны знать об этом». Джелла отошла в сторону, приказав Джериду следовать за собой. «Говори», — приказала принцесса, когда они удалились на значительное расстояние. Джерид что-то ей шепнул. Недоверие и смущение отразились на лице принцессы. «Не может быть!» — вскричала она. «Я не верю этому!» Человек из его свиты все открыл мне, поклявшись именем Бавани. А кто же осмелится произносить ложную клятву? «Не уходи далеко. Будь каждую минуту наготове». Слуга поклонился. Сагор, между тем, запер бронзовую дверь гробницы и уже поднимался на террасу. «Госпожа!» — сказал он Джелли, но она, все еще растерянная, не слышала Сагора. «Госпожа!» — повторил он. «Вот ключ!» «Да, да, Суниаси!» «Суниаси!» — позвала принцесса. «Вы спрашивали богов, согласны ли они принять нашу жертву? Я отдаю ключ от гробницы в ваши руки». Суниаси поспешно схватил ключ от гробницы, что свидетельствовало о его готовности бдительно охранять ее. Джелла сделала несколько шагов к Эдуарду. «Такова моя месть, Эдуард Малькольм», — проговорила она с насмешкой. «Что вы на это скажете?» Эдуард поднял голову и глухо проговорил. «Наказание не за горами». Принцесса вздрогнула. Ей показались эти слова пророческими. Но ее слабость продолжалась мгновение, она переломила себя и сказала. «Наказание! Не далее, как завтра, ты получишь его. Мои рабы не пощадят тебя». «Завтрашний день еще не настал, принцесса, и он от вас не зависит. Бог совершит то, что будет ему угодно». Джелла перебила его. «Уведите этого человека, бросьте в подземелье», — приказала она. Приказание тотчас выполнили. «Теперь займемся вами, Раджа Хайдарабада», — подумала она, возвращаясь к Джорджу, который сидел рядом с Дургальсаибом безмолвно и внешне спокойно. «Раджа», — обратилась к нему Джелла, — и пристально стала смотреть в глаза. «Довольны ли вы обещанным мной праздником мести?» «Он вполне достоин вас, дочь моя. Этим все сказано», — отвечал Раджа. «О боги! Этот Джордж Малькольм! Он жив! Он опять обманул меня!» «Теперь вы узнали меня на деле, Раджа Хайдарабада», — сказала Джелла, и голос ее дрогнул. «Я понимаю вас как самого себя. И остаетесь моим союзником?» «Разумеется. И вы, подобно мне, поклянетесь Бавани?» «Почему вы спрашиваете?» Джордж уже понял, что разоблачен. «И вы будете просить ее истребить гнусных англичан и уничтожить Ост-Индскую компанию?» «Обещаю вам, да услышит меня богиня!» «Она услышала вас, желание ваше исполнится, Ост-Индская компания будет уничтожена, и первый англичанин, кровь которого прольется...» Джелла остановилась и, возвысив голос, договорила. «Будешь ты, Джордж Малькольм!» Это имя, громко произнесенное, пронеслось по толпе громовым раскатом. Джордж выхватил кинжал, но был схвачен Джеридом и Сагором. Индусы окружили его, лишая возможности защищаться. Скоро он был обезоружен. Стоп растерянно сжался к толпе. «Это его сообщник», — проговорила Джелла. «Свяжите его». Затем она обратилась к Джорджу, и в голосе ее была грусть, а не торжество. «Теперь все вы в моих руках». «Ах, Джордж, я же говорила, что из моих рук вам не вырваться. Вы сами выбрали себе смерть. И умрете вместе с Эвой, а не с Марией». «Дургальсаиб», — позвала она Раджу, — «садитесь на коня, мчитесь в свой дворец. Там вы найдете вашу возлюбленную Марию. Мчитесь быстрее ветра и постарайтесь доказать свою любовь бывшей невесте Джорджа Малькольма». «Я мчусь, принцесса», — Раджа схватил ее руки, целуя их. «Господь покинул меня», — подумал Джордж. Его уже тащили к мраморной гробнице. Две скупые слезы скатились по его щекам, голова склонилась на грудь.